Только сейчас я понял, как вокруг тихо. Не было слышно ни лязга оружия, ни хриплых криков, ни лошадиного ржания, ни барабанного боя. Только стоны и редкие вскрики, но это мне казалось тишиной. Ветер шевелил упавшие знамена и теребил белые перья торчащих стрел. Все было кончено. Сунув меч в ножны, я снял перчатки и шлем. Вздохнул полной грудью в воздух. Вытер потное лицо. «Господин!» Я оглянулся. Ко мне скакал Джеффри с развернутым знаменем в окружении шести всадников. Герб Фавершимов гордо реял над полем битвы. Он снова, как и прежде, принес врагам поражение и смерть. «Победа!» Это слово крик само вырвалось у меня из горла. «Победа!» Дорога на Феррару была открыта. Спустя два дня я стоял во главе своей армии у стен города. На этот раз на встречу приехал один советник Франциско Чимазза. «Вы опять мне изложите ваши безумные требования?» «Нет, вы мне заплатите за город 100 000 флоринов, а затем я хочу официального отречения от всех прав дома де Истина города Модину и Риджа». «Риджа, значит, я был прав». Я с удивлением посмотрел на него, ожидая продолжения. «Навел о вас кое-какие справки, Фаверетти, и выяснил, что вы в свое время служили у графини Беатрис ди Бианилла. Тогда же в ее свите был и Чезаре Гонзага. Вам нужен не столько Риджа, сколько голова Гонзага. Месть. Я прав. Же сказал, что вы сами обо всем догадаетесь, господин советник. Хорошо. Я изложу ваши условия маркизу де Эсте. Спустя два дня я получил выкуп за город и соответствующие документы, после чего моя армия двинулась к Риджа. Не успел я подъехать к стенам города, как ворота распахнулись, и городской совет вынес мне символические ключи от города на бархатной подушке. Слухи, похоже, сумели меня опередить, хотя моя армия шла скорым маршем. Стоило мне принять ключи, как из широко распахнутых ворот повалил народ, чтобы приветствовать своего героя, освободителя. Именно так в своей приветственной речи меня назвал глава городского совета. К удивлению городского совета и горожан, вместо ответной речи был задан вопрос, причем крайне жестким и недовольным тоном. «Где Чезаре Гонзага?» «Мессир капитан. Он сидит в подвале городской ратуши вместе с тремя десятками своих приспешников», ответил растерянно мэр. «Ждем, так сказать, ваших приказаний. Будут приказания. А теперь мне нужен человек, который сопроводит меня к замку, тюрьме Льючинца и все объяснит коменданту». «Пир, господин, мы приготовили. Потом. Давай сопровождающего, и быстрее». Одному из городских советников тут же подвели лошадь. Он вскочил в седле и в ожидании уставился на меня. «Поехали», — скомандовал я ему. До этого радостно кричавшая толпа теперь провожала меня недоуменным молчанием. У ворот мне пришлось простоять некоторое время, пока не появился комендант. Увидев меня в окружении свиты и солдат, тот замер, превратившись в статую с выпученными от удивления глазами. Не понимая, что происходит, городской советник в свою очередь также изумленно замер, глядя на коменданта. В следующую минуту он еще больше удивился, когда комендант бухнулся на колени и пополз на четвереньках к моему коню. Я криво усмехнулся. «Вот мы и встретились, старина. Не губи сына, господин, милостью Божьей заклинаю. Он еще, под арест его, потом с ним разберусь. Не стойте истуканами, живее, придурки!» — прикрикнул я на ничего не понимающих стражников. Сержант сделал шаг вперед и только открыл рот, чтобы что-то сказать, как из-за моей спины подались вперед телохранители с обнаженными мечами. Сержант тут же захлопнул рот и начал командовать. По его команде двое солдат подняли коменданта с камней, устилающих двор замка, и увели его. Остальные построились и теперь стояли на вытяжку. Я ткнул пальцем в сержанта и спросил: «Знаешь, в какой камере графиня?» «Да, господин. Пойдешь со мной?» Я шел по лестнице вслед за сержантом и вдруг понял, что волнуюсь. Причем это чувство было настолько пронзительно звенящим, что я вскоре почувствовал себя мальчишкой, идущим на первое свидание. Пройдя длинный коридор, стражник, дежуривший на этом этаже, остановился у одной из дверей. «Тут она, господин. Открывай, идиот, дверь открывай», — продублировал мой приказ сержант растерявшемуся солдату. Тот неловко протиснулся вперед и дрожащими руками открыл замок, затем распахнул дверь и тут же отбежал в сторону. «От греха подальше, всем стоять здесь». При этом я кинул злой взгляд на четырех телохранителей, собравшихся следовать за мной. Уже перешагивая порог, вспомнил, что забыл взять факел, но тут же увидел льющийся из узкого окна бойницы свет. При виде меня графиня удивленно замерла, потом резко вскочила, сделала шаг навстречу и замерла. Я же смотрел на нее и удивлялся, как же она хороша. Да нет, еще краше стала, только бледная, бедная девочка. Я уже сделал шаг ей навстречу, как меня остановил ее голос. Мессир капитан, остановился. В ее интонации не было строгости, а просьба, а взгляд был обращен мне за спину. Оглянулся и мысленно хлопнул себя по лбу. Идиот, раззява, дверь захлопнули, живо. Не успела дверь захлопнуться, как Беатрис оказалась в моих объятиях. Ее руки обвились вокруг меня, и я прижал ее к себе, ощутив мягкие податливые линии ее тела. Она прошептала мне на ухо: «Том, Том». Потом ее губы коснулись моей шеи. В этом чувственном поцелуе чувствовалась одновременно нежность и страсть. Рука сама скользнула вниз. Подтянув подол, пальцы скользнули под ее платье, и я ощутил упругость бедер, гладкость живота, нежный пушок волос. Я уже не мог сдерживаться, подхватил ее, сделал шаг к койке, как неожиданно наткнулся на взгляд ребенка. Малыш сидел, держась за край люльки, и смотрел на меня. Я замер, потом осторожно опустил ничего не понимающую Беатрис на пол, но как только она поняла, в чем дело, то с ласковой улыбкой взяла меня за руку и подвела к колыбели. «Правда, красивый мальчик, ГМ, да, как же иначе, он же твой сын, твой, любимый». Я подошел к двери балкона, террасы дворца правителей города Риджа. Небо еще только начало светлеть на востоке. Вокруг стояла тишина, только где-то вдалеке слышался звук трещотки ночной стражи, завершающей свой последний обход. Я наслаждался ею, как гурман хорошим вином. Тихо, как хорошо. Когда мы с Беатрис в сопровождении моих офицеров въехали в городские ворота, город встретил нас приветственными криками, цветами, радостными лицами людей, высыпавших на улицы. На базарной площади выставили столы с вином и закуской. На улицах народ развлекали жонглеры и артисты. Графиня попросила 2 часа, чтобы устроить сына и привести себя в порядок. Я же был вынужден сидеть за пиршественным столом в ратуше, пить вино и слушать льстивые речи. После появления графини пир продолжился с новой силой, затем он плавно перешел в бал, маскарад, который продолжался далеко за полночь. Потом была спальня, я и Беатрис. Безумство страсти продолжалось несколько часов, а теперь графиня спала, разметав по обширной кровати свое безупречное тело. Я оглянулся, скользнув взглядом по прелестным округлостям и изгибам великолепного тела, затем бросил взгляд на люльку, в которой сладко сопел малыш, и снова повернулся в сторону улицы. Резкая свежесть ветерка прогнала остатки сна. Полной грудью втянул в себя воздух, полный резкой прохлады, и сделав несколько шагов, вышел на балкон, террасу. Он был весь увит цветами. Подошел к небольшому столику с 2 креслами. На его покрытой лаком поверхности стоял кувшин с охлажденным вином и 2 серебряными кубками. Налив кубок вина, я еще подумал, сесть в кресло или нет. Нет, не хочу. Належался. Подошел и встал у каменных перил. Легкий порыв ветерка приятно пощекотал шею, чуть колыхнул волосы. Поднял кубок ко рту, но донести не успел. Гудящий звук заставил меня замереть. Я знал, что это. Так гудят короткие толстые арбалетные стрелы с жестким оперением, рассекая воздух. Все, что я почувствовал в последний миг, после вспышки боли, опалившей мне грудь, это был соленый, железистый привкус крови во рту. Эпилог, глава, жизнь продолжается. Я стоял и смотрел на дворец правителей города Риджа, являющийся архитектурным памятником старины. Взгляд сначала скользнул по львам, чьи фигурки являлись оригинальным ограждением большого балкона, террасы, затем скользнул чуть выше. Это было то место, на котором я тогда стоял. Широкие каменные перила, лежавшие на головах львов. Точно, это место. Я здесь тогда стоял. Точно здесь. Мое сознание словно раздвоилось. Я был здесь, и одновременно, там, на балконе, обвитом плющом и вьюнком, с серебряным кубком в руке. За спиной стоял стол и 2 кресла, а еще дальше, в спальне, на кровати, лежала нагая Беатрис. Нечто подобное я пережил, когда очнулся на белоснежных простынях, в палате, битком набитой современным медицинским оборудованием. Шок, который я тогда испытал, похоже, останется со мною на всю оставшуюся жизнь. Ощущение борьбы самим с собой, когда внутри тебя живет один мир, а все твои органы чувств говорят тебе, что ты не прав, вот он настоящий мир. Ты упираешься изнутри и не хочешь это признать. И вот сейчас со мной происходило нечто подобное. Хотя призрачный мир видел только я один, он стал настолько для меня реален, насколько это возможно для чувств и ощущений человека. До моего плеча осторожно дотронулись. Я вздрогнул и обернулся. Рядом стоял полный человек в цветастой рубашке и светло-серых шортах. На шее у него висел фотоаппарат, а в руке он держал кинокамеру. Типичный турист. «Вас все хорошо?» Вопрос был задан на английском языке. Секунду непонимающе смотрел ему в глаза и вдруг понял, что стена, отгораживающая меня от этого мира, рухнула. Глухо пророкотал двигатель проезжавшего невдалеке автомобиля. Вновь стала слышна легкая музыка и негромкий разговор, проходящий сейчас мимо меня, пожилой поры. Чуть помедлив, я все же ответил ему: «Все окей, спасибо». Мужчина широко улыбнулся на прощание и отошел к группке туристов, осматривающих дворец маркграфа Ди Бианилла. Наваждение прошло, оставив в сердце ощущение горечи и легкой печали. Мне захотелось остаться одному. Развернувшись, я пошел по узкой улочке, ведущей к гостинице, в которой поселился при приезде в город. Подобное чувство у меня возникало не в первый раз, поэтому я знал, как с ним бороться. Надо срочно загрузить себя воспоминаниями. Они отвлекут, собьют мрачный настрой. Я водил взглядом вокруг себя, не понимая, как такой яркий и правдоподобный сон мог мне присниться. Ведь мне уже давно ничего подобного не снилось, если только в первые недели моего появления в другом времени. Палата, белые простыни, медицинский аппарат, стоящий на металлическом столике. Несколько секунд завороженно наблюдал за метанием огоньков на его панели и пляской кривых на экране монитора. Не сон, а прямо явь. Дальше мне не дала додумать ворвавшаяся в палату девушка, одетая в белый халат и такую же шапочку. При виде ее сердце на мгновение остановилось, потом вдруг забилось, как птица в клетке. Кровь вместе с адской дозой адреналина ударила в голову. Медсестра, скользнув привычным взглядом по мне, сначала привычно направилась к аппарату, потом резко остановилась и уставилась на меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, пока, наконец, до нее не дошло, что так долго лежащий в коме человек пришел в себя. Сначала хотела что-то сказать, но вместо этого быстро развернулась и умчалась обратно с истошным воплем. Очнулся. Он пришел в сознание. Ее крик словно сбросил пелену с моего сознания, и я понял, что все вокруг меня настоящее, что это реальность, как и я сам, лежащий на кровати, на белых простынях. Вот тут на меня и накатило. Я закрыл глаза и попытался отбросить окружающий меня мир, но стало только хуже. Но спустя минуту понял, что проиграл. Я чувствовал под головой подушку, спина ощущала упругость матраса. Открыл глаза, пробежал глазами вокруг себя. Я вернулся, попытался понять, что чувствую, но смог понять только одно: во мне нет радости, которую испытываешь, когда возвращаешься домой. Взгляд остановился на руках, лежащих на одеяле. Они были худыми и беспомощными, с бледными и тонкими пальцами. Их вид стал для меня словно ударом под дых. Я настолько врос всем своим существом в то время, где физическая сила, как смелость и ум, давала право на уважение, авторитет и власть, то сейчас вид моих немощных рук стал для меня самым настоящим оскорблением, вроде плевка в лицо. Может, именно благодаря чувству, нечто похожему на оскорбленное самолюбие, я только сейчас подумал, что именно моя смерть там вернула меня обратно. Кто мог подумать? Впрочем, такой вариант я тоже рассматривал. Смерть Томаса Фавершима расставила все по своим местам. Его больше нет, а я здесь. Что там сейчас происходит, если о моей смерти? Мои мысли были прерваны сначала топотом множества ног, а затем появлением в комнате нескольких человек в белых халатах. Не успели врачи затормозить у моей кровати, как на меня сразу посыпались вопросы. Впрочем, их можно было свести к одному: как я себя чувствую? Так я и сделал, ответив одним словом: хорошо. Только я это произнес, наступила тишина. Мне стало даже неловко, с каким вниманием смотрят на меня весьма солидные, как на вид, так и возрасту, люди. Который сейчас год? На мой вопрос мне ответил мужчина, с большими залысинами и ясными, умными глазами. Он стоял чуть впереди всех. Я прикинул в уме. Прошло почти 3 года. Моя задумчивость была тут же замечена всеми, но вывод: люди в белых халатах сделали свой собственный. Доктор с умными глазами подозвал сестру и что-то ей негромко сказал, после чего она тут же умчалась. Затем он вежливо попросил всех удалиться. Когда все ушли, он задал вопрос: «Вас что-то беспокоит?» «Не знаю. Как-то все непривычно». Доктор усмехнулся. «Могу себе представить. Я сам никогда». В этот момент его прервала, вбежавшая в палату, сестра, Сергей Гурьевич, сейчас делать больному укол? Да, Света, действуйте, отдыхайте и копите силы, молодой человек, они вам понадобятся, услышал я слова доктора с умными глазами, перед тем как погрузиться во тьму. Когда я снова очнулся, напротив кровати сидела моя мать, а у окна стояла медсестра. После радостного восклицания матери, она повернулась, бросила на меня любопытный взгляд, после чего быстрым шагом поспешила к двери. Не прошло и 20 минут, как в палату зашли 3 человека. Один из них был уже знакомый мне по первому визиту, доктор с умными глазами. Вежливо поздоровались со мной, затем также вежливо попросили мою мать подождать за дверью. Только она вышла, они поднесли стулья, принесенные медсестрой, к моей кровати и уселись полукругом передо мной. Сначала мне была устроена тестовая проверка, задавали вопросы и показывали картинки. Потом они задали самый главный вопрос, которого я ждал. «Вас остались какие-либо ощущения или картинки в памяти в период вашего, ГМ, скажем так, весьма своеобразного летаргического сна?» «Сна. Теперь пришла пора удивляться мне. Скажем так, молодой человек, ваше состояние не может быть признано, как коматозное, хотя бы потому, что время от времени наблюдались сокращения мышц вашего тела, что соответствует движениям рук и ног. Также неоднократно была замечена работа мышц вашего лица. Все это никак не вписывается в состояние, которое называется комой, хотя в основном параметры вашего состояния наиболее ей соответствуют. Исходя из этого, мы делаем вывод, что ваш мозг жил своей жизнью. Отсюда и вопрос. Сон. А если это действительно был только сон, тогда что, рассказать им все, что ли? А зачем? Что бы ни было, это только мое. Хоть сон, хоть явь, это только мое. Даже не знаю, что сказать. И да, и нет. Что-то есть, скажем так, на грани сознания, но как только начинаешь вспоминать, исчезает. Словно прячется. Может, я не так выразился. ГМ. Нечто-то подобное и предполагалось. Задумчиво протянул доктор. Когда мы научимся отслеживать процессы, происходящие в нашей голове, наверное, не при моей жизни. Хорошо, молодой человек, больше у меня нет вопросов, а об остальном у нас будет еще время поговорить. Скажите, а вы определили причину, которая меня загнала, ГМ, в это состояние? Да и нет, Евгений, теперь мне отвечал сухопарый человек с худым лицом, обрамленным тонкой полоской усов, сливавшихся с коротко стриженной бородкой. В самый последний момент был заменен один из блоков. Именно он отвечал за, извините, не буду грузить вас научными терминами, воздействие на ваш геном. Он причина. Но почему и как он воздействовал на вас столь неожиданным и непонятным образом? Это для нас загадка. Ведь у других испытуемых все прошло хорошо. Только вы, ГМ, оказались в подобном состоянии. Затем исследования по этой теме, скажем так, приостановились. Вот, в принципе, и все, что можно сказать по этому вопросу. Не успел он закончить говорить, как третий человек, хорошо одетый, раскрыл папку и достал оттуда лист бумаги, который затем протянул мне. Юрист Тимошенко Александр Борисович, буду разбираться с вашим весьма непростым делом. Непростое оно потому, что прецеденты, подобные вашему случаю, в мировой практике весьма редки. Теперь перейдем к нашему делу. Бумага, что я вам только что дал, копия договора, что вы подписали с институтом. Это он? Я пробежал его глазами, а потом сказал, да, это он. Он станет исходной точкой. Все это время, пока вы находились в этом состоянии, институт взял на себя все расходы на ваше содержание. Теперь надо определиться с суммой, которая, скажем так, компенсирует моральный и физический ущерб, понесенный вами из-за ГМ. Причину мы определим позднее. А сейчас, я хотел, спустя 1,5 месяца, после реабилитационного курса, я был признан медицинской комиссией полностью здоровым. За это время я успел привыкнуть и освоиться, а главное разобраться в себе и окончательно решить, что тот кусок моей жизни в средневековье стал для меня эталоном настоящей жизни. А это в сравнении с той выглядело настолько бледной и немощной, что тянуло. Впрочем, сколько я не думал, но так и не нашел ей подходящего слова, кроме как суррогат. Немало времени я провел с академиком Потаповым, Сергеем Гурьевичем. Именно его убежденность в версии летаргического сна поколебала во мне уверенность в том, что я действительно жил чужой жизнью в обличии эсквайра Томаса Фавершима. О моем воскрешении каким-то образом пронюхали журналисты, после чего на несколько дней я стал популярной персоной. Благодаря поднятой вокруг меня шумихе, я смог получить приличную компенсацию, которой вполне могло хватить, чтобы прожить, не шикуя, года 3. Затем я стал искать свое место в этом мире. Я понимал, что мне трудно придется после вольной и дикой жизни, но я понимал, что если я не буду контролировать себя, то мои вспышки гнева могут обернуться для меня большими проблемами. И все же, несмотря на жесткий контроль, первое время, сплошь и рядом, возникали конфликтные ситуации. Дни проходили в прогулках, просмотре новостей и достижений науки и техники. Пробовал искать работу. Единственное, что привлекло мое внимание, так объявление в интернете о найме солдат удачи. Я даже созвонился с вербовочной конторой, расположенной в одной из европейских стран, но дальше дело не пошло. Хуже обстояло с ночами, когда мне приходилось оставаться наедине самому с собой. Воспоминания яркие и живые, заполняли меня всего, проплывали в памяти, оживляя во мне образы людей. Знакомые, близкие, родные, враги и друзья. Память дарила мне ярость схватки, упругость ветра при бешеной скачке, страстную любовь Беатрис. Если это сон, то, что такое реальность? Спрашивал я сам себя каждый раз после такой ночи. Если раньше я никогда не задавался вопросом о принадлежности человека к своему времени, то сейчас наступило самое время об этом задуматься. Кто я здесь? Маленький винтик большого механизма, а там я был, хозяином своей судьбы. Да, я вернул себе свою прежнюю жизнь, но, как теперь оказалось, она мне была не нужна. Промаявшись некоторое время, я решился поставить на себе эксперимент. Я мог сделать это и раньше, но страх, что та моя жизнь окажется странным и непонятным явлением из породы снов, до поры до времени сдерживала меня. Встав рано утром, я отправился на один из платных манежей, где обучали верховой езде. Полчаса наблюдения за поведением лошадей и наездников на манеже дали мне понять, что я весьма неплохо разбираюсь в повадках лошадей. А стоило мне только провести рукой по шелковистой гриве, как все мои последние сомнения улетели прочь. Я не сел, а птицей взлетел в седло. Демонстрация моей выучки вызвала вежливые вопросы у персонала, которые живо заинтересовались школой верховой езды, где меня готовили. Домой я возвращался почти счастливым. Я был там, был. Это не сон. Второй проверкой стал визит в клуб исторического фехтования. Сначала меня там подняли на смех, но после того, как у трех любителей, мнивших себя мастерами меча, я выбил оружие, меня, так же как недавно на манеже, обступили и принялись выспрашивать, у каких мастеров постиг науку фехтования с мечом. Пришлось приврать в разумных пределах, после чего от меня отстали, не забыв при этом вручить мне членскую карточку почетного гостя. С этого момента я принялся искать следы своего пребывания в 14 веке. К сожалению, книги и интернет давали только общие сведения, поэтому я решил обратиться к специалистам. Мои приятели, студенты уже год, как, закончив учебу, разъехались, кто куда, но оставался их преподаватель, которого я когда-то неплохо знал. Поэтому следующим моим визитом стал исторический факультет университета Михаила, когда-то Лешкиного преподавателя. Я застал там же только уже не в качестве преподавателя, а заведующего кафедрой. Начало нашего разговора было комканным, да это и понятно. Он явно принял меня за человека, который слегка поехал крышей на основе своей болезни, поэтому воспринимал мой специфический интерес к определенному историческому периоду, как явный признак моего помешательства. Но когда в последующей беседе выяснилось, что я обладаю не менее глубокими познаниями, чем он сам, то поменял свое мнение и пообещал помощь с материалами по интересующей меня эпохе. Правда, меня и здесь ждала неудача. Личности, типа Томаса Фавершима и маркграфини Беатрис ди Бианилла, не оставив яркого следа в истории, просто не упоминались в общеизвестных исторических источниках тех времен. К этому времени я пришел к мысли, что искать надо там, где они родились и жили, в Италии и Англии. На решение, куда поехать в первую очередь, повлияли слова Михаила при очередной нашей встрече. Он предложил мне частным образом поехать в Италию, где в Милане должен был состояться международный семинар на тему «Эпоха итальянского возрождения». Ожидалось прибытие специалистов разных стран по различным областям жизни средневековой Италии того периода. Он уже получил приглашение и пообещал познакомить меня с историками-специалистами по средневековой Италии, если я поеду. Благодаря деньгам, полученным мною в качестве компенсации, я получил возможность поехать туристом по избранному мною маршруту. Выехал я на неделю раньше Михаила, так перед Италией, хотел посетить Францию, удивив для начала встречающего меня представителя туристической компании тем, что отказался от гида и ряда вариантов туристических программ, при этом заявив, что сам посмотрю все, что меня интересует. Взяв на прокат машину, первым делом, поехал к замку живодера. Добрался я до его развалин, где-то к сумеркам. По поводу замка в справочнике туриста я смог найти несколько фраз. Развалины замка времен Столетней войны. Время постройки 13-14 столетие. Владельцы замка неизвестны. Судя по оставшимся следам, историки определили, что замок был взят штурмом и разрушен во времена царствования Людовика XI. Поставил машину неподалеку, огляделся. Роскошный, густой лес, где когда-то разбили лагерь английские лучники, со временем измельчал и словно отодвинулся в сторону. Да, я помнил этот пейзаж, но без замка он стал чужим и незнакомым. Хотя стоило мне дойти до места, где когда-то находились ворота, как в памяти ожил ночной бой у ворот. Сделал еще несколько шагов и снова остановился. Здесь, на этом месте был смертельно ранен Лео, прикрыв меня своим телом. Обжигающие памяти сердце воспоминания навалились на меня и не отпускали до тех пор, пока я не пережил их в себе до конца. Затем прошелся по замковому двору. Некоторое время с легким недоумением оглядывался, пытаясь определить то место, куда мы с Джеффри запрятали бочонок с золотом. Это оказалось довольно сложно, так как сейчас от строений замка сохранились только выступающие из земли контуры помещений, и только кое-где торчали, наподобие обломков гнилых зубов, стены. Если честно говорить, я приехал сюда не из-за спрятанных сокровищ, хотя из-за них тоже, но в большей степени само золото меня интересовало как реальное и окончательное подтверждение той, моей жизни. Мы зарыли его за казармой у самой стены, вроде, здесь, или там, чуть дальше. Блин, где теперь та казарма, если вон даже от камня почти ничего не осталось? Некоторое время присматривался. Нет, точно здесь. На первый взгляд, вроде никто не копался. Вернувшись к машине, взял инструменты и вернулся к тайнику. Осторожно, стараясь как можно меньше наследить, начал копать. Мне хватило часа, чтобы достичь просмоленных досок бочонка. Доставать я его не стал, а просто пробил в нем дыру. Осторожно засунул руку в пролом и выудил изнутри бочонка с десяток монет. Встал на ноги и перед тем, как рассмотреть свою добычу, огляделся по сторонам. Остатки стен замка редко где достигали полуметровой высоты, поэтому мне был обеспечен отличный обзор. Вокруг не было ни души. И тут же усмехнулся, вспомнив, что в ту ночь также вслушивался и вглядывался в ночную темень. Правда, сейчас только начало вечереть. Пробежав по монетам глазами, засунул их в карман, а затем занялся восстановлением тайника. Времени, чтобы замаскировать его как следует, у меня ушло почти в два раза больше, чем на вскрытие. Затем еще с час бродил по развалинам, предаваясь воспоминаниям. Здесь, в развалинах замка, я впервые пришел к мысли о том, что наше прошлое никуда не исчезает, а просто остается за очередным поворотом дороги, которую люди назвали временем. Только как вернуться и найти этот нужный поворот? Но если человечество могло только догадываться о подобном, то у меня уже был практический опыт. Приехав в гостиницу, я рухнул на кровати и заснул мертвым сном. Только утром, когда стал одеваться, вспомнил о золоте. Я неплохо разбирался в монетах того времени, поэтому после внимательного осмотра сделал заключение, что они чистые, то есть без примесей и подрезов, какие делали в те времена нечестные люди, отрезая маленькие кусочки золота от полноценной монеты. Два флорина с изображением флорентийской лилии, три венецианских дуката, четыре золотых французских икю и неизвестная мне по чеканке монета. Сложив их в замшевый мешочек и спрятав во внутреннем кармане, я уже через секунду забыл о них. Мое небрежное отношение к золоту все еще жило во мне с тех пор, когда я был Томасом Фавершимом. Да и не за богатством приехал, не из-за корысти, а по повелению души. Именно поэтому не стал искать на границе Франции и Италии тайник в лесу, в котором мы с Джеффри закопали большую часть золота и драгоценностей, которую извлекли из сокровищницы хранителей. Следующим моим пунктом стали развалины замка Лебонапьер. Я уже знал, что сокровища тамплиеров и их архив так и не были до сих пор найдены. Это означало только одно: все, что осталось после меня, осталась в неприкосновенности. Но не ехать я не мог. Это была вторая отправная точка, которая круто повернула мою судьбу в той моей жизни. На этот раз я приехал к развалинам замка в компании туристов. Полтора часа мы бродили по развалинам, слушая рассказ миловидной француженки, гида об истории замка и связанных с ним легендах. Трижды группа проходила около того места, которое могло прославить и обогатить любого человека, кто поведает его тайну всему миру. Спустя два дня я выехал в Италию. Я пришел в отель, который предоставил свои номера и конференц-зал для проведения этого мероприятия, на второй день открытия семинара. Сначала нашел Михаила, который познакомил меня с двумя его участниками-представителями от Италии, с мужчиной и женщиной. Именно женщина, историк, смогла мне достать копии документов о родословной графа Ди Бианилла, но самым лучшим подарком, что я мог получить, это была копия с ротопринтного рисунка, на котором была изображена сама маркграфиня Беатрис Ди Бианилла. В принципе, это стало единственным документом, который я смог раздобыть за время этой поездки. Да, такая женщина реально существовала, но это было все, что я мог узнать о ней. История даже не сохранила дату ее смерти. Не нашел я также никаких следов пребывания в Италии англичанина, кондотьера Томаса Фавершима. Не знаю почему, но я рассчитывал на большое и потому в какой-то мере был разочарован. Да, я получил реальное подтверждение своего путешествия в прошлое, и больше ничего. Не беда, на следующий год снова сюда приеду, а потом еще съезжу в Англию, успокоил я себя. С этой мыслью, с портретом Беатрисы золотыми монетами, я вернулся домой. Моя поездка дала еще одно реальное подтверждение моего путешествия во времени, а также помогла осознать, что я по своей сути очень богатый человек. Примером тому стала та золотая монета, принадлежность которой я так и не смог определить на глаз. Свое любопытство в отношении происхождения монеты я довольно быстро удовлетворил, полазив в интернете по нумизматическим сайтам и аукционам, но вот комментарии, относящиеся к изображению золотого на мониторе, мне сначала здорово удивили, а затем еще сильнее обрадовали. Двойник моей монеты оказался английским двойным флорином, один из экземпляров которой в 2006 году был продан за 920 тысяч долларов. Не успела схлынуть радость, как в голову тут же скользнула мысль, как посмотрит институт на миллион долларов для продолжения эксперимента. Думаю, правильно посмотрит, да и от моей кандидатуры в этом случае им будет трудно отказаться. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.